Глава 12. Я даже ойкнуть не успела, как мне зажали рот, а в лицо пахнуло смесью стойкого перегара и давно нечищенных зубов. «Заблудилась, деточка!» — прохрипел незнакомый голос. Так-то я, конечно, заблудилась, но вот у него дорогу спрашивать не собиралась. Я со всей силы наступила ему каблуком, пусть и понарошечным, на ногу. От неожиданности незнакомец взвыл и выпустил меня из рук. Я бросилась вперед, но этот непонятный кто-то не собирался отставать. Он сразу же погнался за мной, схватил за юбку и потянул на себя. Конечно же, я упала. Он воспользовался этим и, закинув себе на плечо, потащил куда-то. Я била его по спине, брыкалась, визжала, но он вцепился в меня, как клещ, и отказывался отпускать. «Да кричи сколько угодно, деточка!» — хрипло усмехнулся незнакомец. «Кто тут услышит, кроме нас? А мы ж только рады послушать девичий голосок». «Мы? То есть он еще и не один?» «А я говорил тебе, что нет у тебя инстинкта самосохранения», — пробухтел Мур. «Да чем ворчать, лучше бы сделал что-нибудь. Меня колдовать научил, например». «Я уже сделал. А учиться сейчас бесполезно. Переживаешь сильно». Вот уж успокоил, так успокоил. Через бурелом и колючие кусты меня выволокли на большую поляну и сгрузили, как мешок, на землю. Больно ударившись мягким местом при падении, я не сразу смогла встать. В этот момент я особо сильно задумалась о том, что не стоило сбегать от мира Лана, по крайней мере, не ночью. Но я, как обычно, сначала сделала, а потом подумала. Около большого костра, над которым в котелке что-то булькало, сидело пятеро мужчин. Костер окрашивал их поношенную одежду в оранжевый, засаленные волосы блестели в тусклом свете. Мужчины громко переговаривались пропитыми голосами и противно смеялись. Мой похититель был большой, нескладный, с широкими плечами, длинными руками, заканчивающимися огромными кулаками-молотами и коротенькими кривыми ножками. «Смотрите, какую леди я в лесу нашел!» — гоготнул он и отхлебнул из фляжки, которую ему передал сидевший с краю мужчина. «Попробуем ее, ребята!» Сидевшие вокруг костра рассмеялись, демонстрируя отсутствие нескольких передних зубов у каждого. Я вздрогнула от этого зрелища, а еще от мысли, о чем говорил мой похититель. «Это они меня съесть собираются или...» «Или, голубушка!» — съехидничал Мур. «Еды у них и так в лесу хватает. А вот девушку найти, да еще и симпатичную, не каждый день удается, знаешь ли». Если у моего хранителя была цель меня напугать, то он ее добился. Я поднялась, оглядываясь, куда же мне бежать. Шум в ушах заглушал противный смех мужиков, которые повставали уже со своих мест и начали подходить ко мне. «Конечно, попробуем, кривой», — ответил кто-то. Рванула вправо, но натолкнулась на огромный живот говорившего. Он ладонью вытер лоснящиеся жиром губы, а потом этой же рукой потянулся ко мне. Я отшатнулась и попала в руки того, что тащил меня по лесу. «Я ее нашел, поэтому я и сливки снимать буду», — сказал он и схватил меня за грудь. И тут я почувствовала поток силы. Я направила его в руки и хотела было запустить пару шаров в своих обидчиков, как их всех разметала по поляне. Тот, что все еще сжимал меня в руках, взвизгнул, как поросенок, а я смогла выбраться из его рук. Долго не мешкая, мужики поднялись на ноги и хотели разбежаться в стороны, но внезапно поляну опоясал огненный круг. Через стены огня к нам вышел Миралан. Облегчение тоненькими иголочками пробежало по телу и заставило ноги подогнуться. Дракон приближался к грозовой тучей, вот-вот готовой выпустить молнии. В тот момент я подумала, что ни за что на свете не хотела бы, чтобы он смотрел на меня так, как на этих мужчин. Я просто в обморок от страха сразу же упала бы. Одним почти незаметным движением король драконов выпустил магические путы, связавшие всех мужчин. «Никто не смеет трогать моё!» — жестко сказал он. «С этого момента ваша жизнь находится в ваших руках. Освободиться вам поможет только искреннее раскаяние». Миралан задержал взгляд на каждом из мужчин, а потом перевел на меня. Его недовольство сквозило в каждом движении, было заметно в сжатых челюстях и жилах на шее. Стена пламени погасла, он схватил меня за запястье, резко поднял и потащил за собой. Я еле успевала переставлять ноги, спотыкалась, почти падала. Миралан останавливался, ждал, пока я встану, и вел дальше. Даже несмотря на всю грубость, его прикосновение успокаивало, давало ощущение защиты. Дракон не проронил ни слова. Как только страх и облегчение от неожиданного спасения схлынули, во мне начало закипать раздражение. Что значит «не трогать то, что его»? Это я, что ли, его? Еще чего придумал? «Ну, с какой стороны посмотреть, голубушка?» — вклинился в мои возмущения Мор. «Ты его? Ну, хотя бы магическая пара. По крайней мере, пока не разорвешь эту связь». Моим ответом хранителю было недовольное сопение. Угораздило же меня связаться с драконом. «Он думает примерно то же самое. Не переживай». «Спасибо, не буду». В итоге мы вышли к той поляне, с которой я сбежала. Костер уже погас, лишь угли чуть заметно мерцали, источая приятное тепло. Я запрокинула голову. Среди черных макушек было видно, как над нами россыпями мелких бриллиантов сияли звезды. Умиротворяющая картина после всего пережитого. Миралан подтащил ближе к кострищу ту подстилку из веток, на которой я очнулась. «Ложись», — коротко приказал он. Я огляделась в поисках второй подстилки. Озадаченно нахмурившись, я посмотрела на дракона. «А ты не собираешься спать?» Он посмотрел на меня сверкающим в темноте взглядом. «Я буду спать с тобой», —